Вопрос такой. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Можно ли для лечения использовать пчелиный подмор? Подмор – это тела пчел или трутней, которые закончили жизнь естественным образом. Его готовят так. Сушат, а затем отваривают или настаивают на спирте. Грех это или нет? Потому что они, ну, умерли. Ну вот судите сами. Матфея 3 глава написано. Иоанн пищу имел акриды и дикий мед. Акриды, что это такое? Это тоже насекомые. Они тоже закончили свою жизнь. Им помогли, возможно, и тоже их принимали в пищу. Поэтому думаю, что не грех таких насекомых настаивать. Но я вам дам совет ценный. Вы прежде чем лечиться всякими этими подморами, вы пойдите к служителю, побеседуйте по поводу вашей духовной жизни. Так учит Слово Божие, чтобы прежде всего приводить жизнь в порядок. Нередко приходится встречать людей, когда испытали множество методов лечения, традиционных и нетрадиционных, и приходят в еще худшее состояние. Правильно сделать. Если обнаружена болезнь, недомогание, нужно прийти к служителю и побеседовать. Пастырь вникнет в направление жизни человека, от чего произошло недомогание. А часто бывает это из-за греха. Не всегда, но часто из-за греха. И если люди поправляют свою жизнь исповеданием, покаянием, примирением, обиды прощают, часто происходит исцеление. Иногда бывают болезни из-за неправильного образа жизни. Ну вот приехала одна сестра на беседу и говорит, я не могу больше нести служение, я не могу больше работать, я не могу больше спать, я просто в упадок, у меня головные боли день и ночь. Ну а девушке ну, больше 20 лет, и в таком молодом возрасте быть инвалидом, это же что-то значит. Когда мы побеседовали по духовной жизни, она очень богобоязненна, очень чистую юность прожила, очень послушная, посвященная. То есть нет у меня вопросов никаких. Ну а почему же в нее так? Оказалось, у нее неправильный режим труда и отдыха, и питания. Когда я ей дал некоторые советы и рецепты, как ей надо обращаться со своим организмом, как относиться к этим вопросам, сбалансировать, какую ей надо диету и все прочее, я говорю, позвонишь мне через месяц и скажешь. Она не выдержала месяц, через 2 недели позвонила. Говорит, голова абсолютно не болит больше. И сплю спокойно теперь, и есть силы работать. Просто она неправильно относилась к своему телу и к режиму жизни, и питанию, и вода, и все прочее. Это нужно было просто ей упорядочить. А бывает для испытания веры. И если Бог для испытания веры болезнь допускает, там Бог даст силы нести, утешение пошлет, поддержку и помощь. Поэтому первое, нужно прийти к служителю и молитву с помазанием совершить после беседы.